Она встретила его спокойным, немного монотонным голосом. «Меня весьма заинтересовал ваш визит, месье Пуаро. Садитесь и поведайте мне, чего вы от меня хотите?» Пуаро задумался. Большие серые глаза, словно мертвые озера. «Нет, не похоже, что она заинтересована. Ее ничто не интересует». Верный своей тактике, Пуаро снова представился иностранцем. «Я слишком взволнован, мадам. Я слишком взволнован». «О, почему же?» «Потому что я понимаю, что это восстановление старой драмы, наверное, чрезвычайно горько для вас». Казалось, это ее заинтриговало. На самом же деле она просто от души потешалась. «Это, видимо, мой муж вбил вам в голову такие мысли. Он виделся с вами, когда вы пришли, но он же абсолютно ничего не понимает. И никогда не понимал. Я совсем не такая уязвимая, как он себе представляет». В ее голосе чувствовалось, что все это продолжает ее забавлять. «Вам известно, что мой отец был рабочим на заводе. Он много трудился и сумел нажить капитал. Этого могут добиться настойчивые люди, не тонкокожие. Я тоже такая». Пуаро подумал, да, это правда. Деликатная женщина вряд ли отважилась бы войти в дом Кэролин Крейл. Леди Дитишем спросила, «Чего вы хотите от меня?» «Вы уверены, мадам, что для вас не будет слишком болезненным вспомнить прошлое?» Она задумалась на миг, и Пуаро пришло в голову, что леди Дитишем очень откровенная женщина. Она могла соврать, но никогда ради собственного удовольствия. Эльза Дитишем проговорила, как бы размышляя, «Больно?» «Нет. Наверное, я хотела бы этого». «Почему?» Она ответила раздраженно, «Ведь это дурной тон, никогда ничего не чувствовать». Эркюль Пуаро подумал, «Да, Эльза Гриер умерла». А потом сказал, «В таком случае, леди Дитишем, моя задача облегчается. У вас хорошая память?» «Думаю, неплохая». «И вы уверены, что возвращение к тем дням не заставит вас страдать?» «Такие вещи болезненно воспринимаются только в тот момент, когда они происходят». «Это я знаю, но кое у кого...» «Да, мой муж никак не может этого понять. Он считает, что судебный процесс со всей его волокитой был для меня ужасным испытанием». «А разве нет?» Эльза Дитишем сказала, «Вовсе нет, мне это даже нравилось». В ее голосе ясно чувствовался оттенок удовлетворения. «Боже мой, это старое бестие Деплич! Чего он только не делал, чтобы прижать меня к стенке! Но мне нравилось бороться с ним, и он не сумел меня победить». Она улыбнулась и посмотрела на Пуаро. «Надеюсь, я не разочарую вас. 20-летняя девушка, наверное, должна была иметь вид подавленный, прибитый или что-нибудь в этом роде. Я такой не была. Меня не трогало то, что мне говорили. Я желала только одного». «Чего?» «Понятно, видите ее с петлей на шее». Пуаро следил за ее руками, красивыми, с длинными ногтями, хищными руками. «Вы считаете меня мстительной?» — спросила Эльза. «Да, я мстительная в отношении тех, кто причинил мне зло. Та женщина была, по-моему, ничтожной, безликой. Она знала, что Эмиас любит меня, что он собирается ее оставить, и она убила его, только для того, чтобы он не стал моим. Вы не усматриваете в этом подлости?» «Вы не способны понять ревность или сочувствовать ей?» «Нет, не думаю, что способна. Если ты проиграла, значит, проиграла. Если ты не можешь удержать мужа, отпусти его без возражений, красиво. Это чувство собственности мне непонятно. Возможно, вы поняли бы его, выйдя замуж за Крейла». «Не думаю». Она вдруг улыбнулась с Пуаро. «Мне хочется, чтобы вы хорошенько уяснили одну вещь. Не считайте, что Эмиас Крейл испортил невинную девушку. Это было совсем не так. Из нас двоих ответственна была я. Мы познакомились на одном вечере, и я влюбилась в него. Я понимала, что должна любой ценой завоевать его». Пародийно звучали теперь эти шекспировские стихи. «Я все добро сложу к твоим ногам и за тобой последую повсюду». «Несмотря на то, что он был женат?» «Ну и что? Разве это карается законом? Разве можно запретить видеть действительность такой, какова она есть? Если он был несчастен со своей женой и мог быть счастлив со мной, то почему не могло быть так? Мы живем только раз». Эльза покачала головой. «Но я слышал, что он был счастлив и со своей женой». «Нет, они грызлись, как собака с кошкой. Она все время к нему придиралась. Она была... О, Она была ужасная женщина. Эльза встала и закурила, потом сказала с легкой усмешкой, ну, возможно, я к ней несправедлива, но я убеждена, что она действительно была нетерпима. Пуаро неторопливо пробормотал. Это была большая трагедия. Да, это была большая трагедия. Она круто повернулась к нему. Трагедия, которая убила меня. Вы понимаете, убила меня. С тех пор ничего не было, абсолютно ничего. Только огромная пустота. Эльза в отчаянии взметнула руки. Так много значил для вас Эмиас Крейл? Она утвердительно кивнула. Это был удивительный жест, короткий, таинственный и вместе с тем словно патетический. Мои мысли были направлены тогда в одну сторону. Иногда мне, как Джульетте, хотелось воткнуть в себя нож, но поступить так значило бы признать свое поражение, признать, что жизнь победила тебя. И тогда все должно было обернуться точно так, как было. Я выдержала испытание. Все, что было потом, ничего для меня не значило. Я считал, что пойду дальше, до следующего этапа. Так, — подумал Пуаро, — до следующего этапа. Он хорошо понимал ее, готовую осуществить свое жестокое намерение. Он видел ее красивую, богатую, обольстительную, пытающуюся своими жадными хищными руками заполнить пустоту собственной жизни. Культ героя, брак со знаменитым летчиком, потом с исследователем, этим великаном Арнольдом Стивенсоном, физически, возможно, довольно похожим на Эмиаса Крейла. Эльза Дитишем сказала, «Я никогда не лицемерила. Есть такая испанская присказка, которая мне всегда нравилась. Бери то, что желаешь, и плати за это», — сказал Господь. Я так и сделала. Я взяла то, чего желала, и готова была оплатить все. Однако не все можно купить. Эльза посмотрела на него удивленно. Я имела в виду не только деньги. Нет, я понимаю, что вы хотели сказать. Но не все вещи в жизни имеют ярлык с ценою, и некоторые вещи не продаются. Это абсурд. Пуаро чуть улыбнулся, в ее голосе чувствовалась самоуверенность, и вдруг его охватила жалость. Он посмотрел на это гладкое, безжизненное лицо, на печальные глаза и вспомнил девушку, которую рисовал тогда Эмиас Крейл. Эльза сказала, расскажите мне все, что касается книги. Какова ее цель? Чей это замысел? О, милая мадам, какая еще может быть цель, кроме одной, подать вчерашнюю сенсацию под сегодняшним соусом? Но вы не писатель? Нет, я эксперт по преступлениям. Следовательно, с вами консультируются, когда пишут книжки о преступлениях? Не всегда. В данном случае у меня определенное поручение. От кого? Как бы вам сказать... Я направляю и контролирую эту публикацию от имени заинтересованной особы. Кто эта особа? Мисс Карла Лемаршан. Кто она такая? Это дочь Эмиаса и Кэролайн Крейл. Взгляд Эльзы на некоторое время застыл. Потом она сказала, конечно, был еще и ребенок. Вспоминаю, сейчас она уже взрослая. Да, ей уже 21 год. Как она выглядит? Высокая, брюнетка и, по-моему, красивая. В ней чувствуется смелость и независимость. Эльза проговорила задумчиво. Я хотела бы ее видеть. Возможно, это ей будет неприятно. Эльза как будто удивилась. Почему? О, я понимаю. Но это абсурдно. Немыслимо, что она может о чем-то вспомнить. Ей было тогда не больше 6. Она знает, что ее мать была осуждена за убийство отца. И она считает, что виновна в этом я? Возможно, что и так. Эльза пожала плечами. Какая глупость! Если бы ее мать вела себя как разумное существо, следовательно, вы не считаете себя виновной? А почему я должна себя чувствовать в чем-то виновной? Я не сделала ничего, чего бы мне стоило стыдиться. Я любила его. Я сделала бы его счастливым. Она прямо посмотрела в лицо Пуаро. Ее неподвижная фигура ожила, и вдруг... К великому своему удивлению, Пуаро увидел девушку с картины. «Если бы вы смогли понять, если бы вы посмотрели на вещи с моей точки зрения, если бы вы знали...» Пуаро склонился к ней. «Но именно этого я и хочу. Видите ли, мистер Филипп Блейк, который был там в то время, пишет для меня подробный отчет о происходивших тогда событиях. Мистер Мередит Блейк также. Если бы вы...» Эльза глубоко вздохнула, затем произнесла с брезгливостью: «Эти двое...» Филипп всегда был тупицей. Мередит постоянно вертелся около Кэролайн. По сути, он был ее возлюбленным в своем роде. Но из их рассказов вы не сможете составить правильную картину.